Глава 21. «Ну что же ты, Лесенька, из меня делаешь какого-то урода?» Насмешливый голос Олега Павловича бесил еще больше. Мне и без этих слов отчаянно хотелось вмазать ему по причинному месту или, на крайний случай, расцарапать лицо. Подбитый глаз тоже порадовал бы мое самолюбие. Но я не могла дотянуться до Невского. А сам он не рисковал приблизиться. Нет, меня не мучили, не били, не давили морально. Всего лишь плечистые парни отобрали телефон сразу же после эфира, а потом запихнули меня обратно в тачку Невского и притащили в его дом. Ну не придурок ли? Так и хотелось рассмеяться в голос. Он что, считает, будто ему все сойдет с рук? Что можно взять, да и притащить человека против воли в хорошо охраняемый особняк? «Хорошо, Олег Павлович. Дальше что?» Насмешливо хмыкнула я. Пусть и было совершенно не смешно. Да и стальной браслет натирал кожу запястья. «Вам за похищение светит приличный срок, господин Невский». И не сомневайтесь, показания я с радостью дам на вас и ваших ребят. В этом я сомневаюсь, Леся Алексеевна. Невозмутимо произнес Невский, занимая место напротив меня за обеденным столом, накрытым к ужину. Вы словом не обмолвитесь с представителями правоохранительных органов. Думаю, от моего предложения вы не откажетесь. «Да что вы!» – ехидно ответила я. «Знаете, что вы можете сделать со своими предложениями? Напишите их на картонке и суньте эту самую картонку себе в ж...» «Ну что же так грубо?» – закатил глаза придурок. «Мы можем решить все мирным путем. Я буду говорить, а ты ешь. Голодная ведь? Голодная». Невский кивнул своему же заявлению и откинулся на спинку кресла. Признаться, в его присутствии я не испытывала страха. Скорее, неприязни. Да, и вот уже 2 часа, на протяжении которых я торчу в доме Невского, на мое здоровье или тело никто не посягнул. И невольно закрадывалась мысль, какого тогда черта я делаю здесь. Нет, бесспорно, мне не улыбалось быть изнасилованной. Мое тело принадлежит только Грому и ему одному. Но поведение Невского меня основательно дезориентировало. Вежливый до зуда в печени. И если бы не наручники на правом запястье, можно было бы подумать, что я забежала к знакомому в гости на чашку чая. А так ребятки приковали к массивному креслу, которое не сдвинуть в одиночку. Ужин накрыли на двоих. Еще и прохладительными напитками угощают. Словом, почти санаторий. Но на душе, конечно же, хреново. «Меня стошнит на ваш чудесный интерьер, Олег Павлович. Так что говорите, а я слушаю». Отчеканила я. И ведь не врала. Удушливая тошнота то и дело подкатывала к горлу. Нервы, ёлки-палки. «Как хочешь», — повел плечом Невский. «Сразу заверю тебя, Лесенька, что я никакой не псих, не извращенец и не отбитый на всю голову имбецил. Просто сложилось так, что я влюбился в одну очень замечательную девушку. А она выбрала другого». «Так бывает. Это мать ее жизни». «Раз такой умный, чего сразу не понять, что мы с вами не пара? Меня не привлекают престарелые мужички. У меня парень есть, и он полностью в моем вкусе, если что». Наигранно улыбнулась я, потрясла металлической побрякушкой на запястье. «Так что отпускайте меня и забудем это милое недоразумение». «А кто сказал, что я влюблен в тебя, Лесенька?» Насмешливо хмыкнул Невский. Я прищурилась. В голове начал вырисовываться не очень радужный план, и волосы на затылке зашевелились от неприятной догадки. «Я ведь уже говорил, что ты на мать очень похожа. Кстати, я не видел ее чуть больше 20 лет, а она все так же красива». «Батя вырвет тебе язык и засунет в задницу, Олег Павлович!» Процедила я свои угрозы. «Когда зверь просчитает мои ходы, Лесенька, мы с Линой будем далеко отсюда», — невесело хохотнул Невский. «Ее детки выросли. Можно сказать, что я не лишаю семью матери. Со мной она будет жить, как в раю. Возможно, через годик-другой ты со своим мальчишкой даже приедешь к нам в гости. Но это только возможно. Посмотрим на твое поведение. А вот за помощь спасибо, да. Без тебя я бы никогда не выманил зверя из своего логова. А благодаря тебе Заверина нет дома вот уже несколько часов. Времени вполне хватит для того, чтобы добраться до твоей мамы, а потом исчезнуть». «А говорил, что ты не больной ублюдок», — скривилась я. «Шизофрения налицо. Ты всерьез полагаешь, что папка позволит тебе провернуть твой идиотский план? Ты плохо знаешь моего отца, Олег Павлович». «Зато я отлично знаю его слабые места, Лесенька», — рассмеялся Невский. «Козел!» — прошипела я, когда Невский поднялся со своего кресла и медленно вышел из комнаты. Охранник, невозмутимо наблюдавший за нашим разговором и искусно прикидывающийся предметом мебели, бросил на меня пристальный предостерегающий взгляд. «Не рыпаться!» — так его можно было бы охарактеризовать. Мой мозг лихорадочно работал, выискивая выход из ситуации. И я сочла, что, во-первых, мне нужен мобильник. Необходимо срочно сообщить отцу о плане Невского. Приняв решение, повернулась к охраннику. Тот ответил пристальным, немигающим взглядом. «Что ж, прости меня, Кирюша, но придется использовать некоторые уловки из женского арсенала». Вздохнула, расправила плечи, украдкой расстегнула самую верхнюю пуговицу на рубашке. «Душновато здесь», — слащаво улыбнулась я мужчине, взмахнула ресницами. Взгляд охранника блеснул искоркой интереса. «Мамочки, как только окажусь в безопасности, брошу работу, учебу, буду жить в деревне, а в идеале у Кира. И каждый день буду говорить, как сильно его люблю».